Часть 9. Эпилог, или скорее кода. На следующее утро двое моих младших сестер, Карен и Цукихи, как обычно будили меня. Раз они пришли будить меня, значит, похоже, мои извинения, близкие к безоговорочной капитуляции, все-таки возымели успех. И гнев этих двоих сошел на нет. В этом году мне уже ничего не сделать, но я пообещал, что в следующем ни за что не уйду из дома в день матери. Скорее всего, и это тоже помогло. Ладно, понедельник. Никаких праздников. Самый обычный будний день. Перекусил за завтраком и направился в школу. Не на горном велике, а который с корзинкой. Сензюгахара с сегодняшнего дня должна снова посещать занятия. И от этого педали крутились куда легче. Однако на спуске недалеко от дома я едва не наехал на беззаботно прогуливающуюся девочку, и в спешке затормозил. Щёлка по брови и два хвостика. На спине огроменный рюкзак. «О, а Раги-сан?» Эр забыла. «Прости, оговорилась». «Почему ты здесь?» «А, ну как сказать?» Девочка со смущением ниндзя, чья маскировка провалилась, улыбнулась. «Знаешь, Раги-сан, благодаря тебе я перешла из призрака места в бродящего духа. Поднялась сразу на две ступени». Я поражен. Каким бы фривольным и легкомысленным не был специалист Ошина, услышан это, то тут же бы рухнул в обморок от такой обезоруживающей фантастической логики. В любом случае, хоть мне и есть что и сказать, но я должен заботиться о посещаемости, и потому мне нужно идти, чтобы не опоздать. Так что я ограничился парой-тройкой слов и снова взобрался на велосипед. Она заговорила. Арараги-сан, я думаю какое-то время побродить здесь, так что... Если увидишь, можем поболтать. Без сомнений, эта история с хорошим концом.